Глава 57. Жуть, а не работа. Капитан полиции Дмитрий Сергеевич Филимонов мог бы поклясться, что с этой клиникой у него все как-то не задалось. Сначала тот козел, который вопил, чтобы его отпустили, но оказался обычным козлом. Потом еще какая-то странность была, вот не могу вспомнить, какая. «А, та кошка! Кошка, которая его чуть не сожрала, была незабываема. И вот теперь это...» Это висело в его руках и изображало нечто неживое, но капитан точно знал, что оно только что переворачивало клинику, ни в какую не ловилось и вообще хулиганило почем зря. Знал он и то, что сильно животину не сжимал и никак повредить ей не мог. Но у нас же всегда найдутся люди, которые готовы обвинить ближнего своего почем зря. Вот и сейчас в клинику вошла солидная дама с крошечной собачкой, окинула взглядом помещение и тут же ахнула. «Молодой человек, вы что? Кто же так держит котика?» «Котика?» — нервно рассмеялся владелец енота. «Это не котик, это проклятие моей жизни. А молодой человек просто герой, раз поймал этого енота». Енот, разумеется, тут же перестал притворяться куском мехового воротника. Воспрял и сделал попытку выскользнуть из рук капитана, но ничего у него не вышло. «Так, если вам это нужно, лучше его куда-нибудь посадить и запереть». «Запереть такую лопуську?» — снова вмешалась дама, обманутая невинным видом хитрой енотской морды. Правда, ни хозяин лопуськи, ни Филимонов не обратили на непрошенную советчицу ни малейшего внимания. Енота-переноска была спешно доставлена в коридор, и началось представление по упихиванию туда зверька. Правда, это было весьма сложно. Енот растопырил передние лапы, схватившись ими за края переноски, и, несмотря на то, что его голову и плечи уже поместили внутрь, цепко держался и нипочем не собирался сдаваться. Правда, хитрая Таня кинула внутрь пищащую игрушку, и енот машинально рванул за добычей вглубь переноски. «Возмутительно! Так мучить несчастное создание! Отпустите бедняжку! Он просто хотел поиграть! Да, бусенька моя!» Продолжала сольные выступления доброходная дама. Примечание автора. Доброходная — это самоходная доброметательница. Не путать с доброходной. Правда, ровно до того момента, пока она не поднесла свою мальтипу слишком близко к решетке. Из переноски метнулись черные пальцы, цапнули за пушистую челку псинки и потянули добычу к себе. Панический визг псинки ввинтился в правое ухо капитана Филимонова и, по ощущениям Дмитрия Сергеевича, вывинтился из левого. Таня коварно помахала перед решеткой шариковой ручкой, которая была утеряна енотом в процессе игры в салочки, и тот выпустил шерсть визгучки, схватив первую добычу. «Какой кошмар! Как можно приносить в приличную клинику дикое, ужасное животное?» — возмущалась дама, которую спешно уводила к грумеру на стрижку мальтипу администратор Аня. «Фух!» — выдохнуло общество, собравшееся вокруг переноски. «Прямо не знаешь, кто доставучее, мой енот или эта тетушка?» — с сомнением произнес владелец енота. «Енота хоть отвлечь чем-то можно», — негромко прокомментировал Константин. «Вот теперь вспомнить бы, зачем я к тебе, Тань, шел». «Ладно, ты вспоминай, а мы поехали рентген делать». Татьяна деловито кивнула на переноску с енотом, а уходя от души поблагодарила капитана Филимонова. «Спасибо вам огромное! Вы нас просто спасли!» Филимонов кивнул, принимая заслуженную похвалу, а потом изо всех сил сосредоточившись, попытался вспомнить, зачем именно он сюда прибыл. Он очень понимал рассеянного Константина. После такой гонки за енотом что угодно можно забыть. Но так как капитан был при исполнении, то заставил себя сосредоточиться и сообразить, что шел он к заведующему по поводу сигнализации. Начальство велело уточнить, дозвониться не удалось, вот и пришлось идти, благо тут близко. «Да, все, как вы сказали, усилили, количество датчиков увеличили, все сделали», — торопливо отчитался заведующий, спешащий с одной операции на другую. «Извините, у меня пациент ждет». «Вот работа», — вздохнул Филимонов, узрев пациента, здоровенного Стаффорда с переломом лапы. «Жуть, а не работа», — машинально подумалось ему при взгляде на прозрачный контейнер, в котором меланхолично свивал кольца какой-то здоровенный змей, хозяин которого сидел в ожидании приема у приглашенного специалиста. «Жуть, а не работа» была очень точным определением второй половины Таниного рабочего дня. Еноту пришлось вводить снотворное, иначе он бы рентгеновскую установку разобрал на атомы. Штекеры и наушники были благополучно обнаружены, а заведующий, Таня и Константин, собрались на консилиум. «По-моему, он вполне неплохо себя чувствует, а судя по расположению проглоченного, есть вероятность, что все выйдет естественным путем», — предположил заведующий, а подчиненные с ним охотно согласились. «Так что давайте понаблюдаем», — решили ветеринары. «Давайте», — обрадовался хозяин. «Тогда забирайте его, следите за...» «Нет-нет, а можно я вам стационар оплачу, а? Вы и увидите, как чего выйдет, и решите, что делать, если не выйдет. Я по любому тарифу оплачу». «Граждане, дайте ж хоть день без этого чудища пожить, хоть вспомнить, как оно бывает безенотно!» На это заведующий, так уж и быть, согласился. Действительно, если понадобятся срочные меры, лучше, чтобы животное было под наблюдением. Спящий енот, даже во сне что-то гребущий к себе лапами, вселился в здоровенную клетку в стационаре. Его хозяин с видом школьника, получившего дополнительные каникулы, заторопился оплачивать эту радость. А Таню уволок Артем Коростылев. «Смотри, ты ж смотри, удавиха!» Артем сиял собственным светом. «Ты же помнишь, что питоны — яйцекладущие, а удавы — живородящие, да? И вот только глянь, какая! Беременная! Ты только посмотри, какая красавица! Я уже договорился... Мне одного удавчика оставят. Нет, ты пропальпируй, только осторожно, чтобы она не нервничала». Таня смотрела на двух энтузиастов, нашедших друг друга, хозяина красавицы удавихи и ее однокурсника, а также на скромное обаяние будущей родительницы, благосклонно воспринимающей все эти восторги, и порадовалась, что нашла для клиники такого консультанта. «Натуральный бриллиант в змеином обрамлении, а не Артемчик. Вот честное слово!» — посмеивалась Татьяна, утешая енота, который проснулся, но обнаружил, что опять в клетке. «Э, нет, дружище, вот защелку тебе открывать не стоит!» — уговаривала енота Таня, спешно вешая на клетку замок, во избежание убежания, так сказать. Она так завозилась с этим пациентом, что вышла последней, разумеется, не обратив внимания на припаркованную невдалеке от арки машину. А вот оттуда за ней очень внимательно следили. «Вроде это последняя», — уточнил один из находящихся в машине. «Да, больше там никого нет. Администраторша свалила полчаса назад. Чего эта дура там высиживала, я понятия не имею». «Ну, еще чуть подождем, чтобы на улице народа поменьше было, и пора», — велел первый из говорящих, переглянувшись с подельником. Таня пришла такая уставшая, что сходу отправилась в душ. «Умучили», — сочувствовала Шушана, присев на краешке ванны. «Да, сегодня что-то много всего было. И очень шумно. Да ты и сама, наверное, видела». «А то как же, пропусти такое, а потом жалеть будешь». Тут Руха устроила пир для Ивана-программиста. Он ее очень выручил. Так что Ивран, и Карина, и Кирин ужинали. Терентия я не хотела пускать, но Руха выпросила. Говорит, что так акклиматизация программиста проходит быстрее. Ну, не знаю, не знаю. Тереня дуется и ревнует. Внимание-то не на него. А Крамиш пока не вернулся? Нет еще. «Но ты не волнуйся, он говорил, что может задержаться. Ты сама-то как? Присоединишься к Рухе и остальным?» Одна только мысль о том, что надо куда-то идти, пусть даже и совсем близко, и с кем-то общаться, пусть даже и с Роухой, не говоря уже о незнакомом Иване, Таню расстроила. Наобщалась она уже сегодня выше крыши. «Шушаночка, я чего-то сегодня очень устала. А еще, как назло, и Артем был в ударе, и енот этот. Хорошо, хоть участковый его выловил. А потом Костя пришел с разговорами за жизнь. Ты же знаешь, бывает у него такое философское настроение. А потом опять тетка с Мальтипу выступала. Мол, боится она находиться в одном здании со страшным и опасным зверем. Вот странно, да? То лезла прямо к этому зверю, щенка совала к решетке, а потом сразу «Ой, какой страшный хищник!» И чем люди думают? «Это точно прической», — уверенно заявила Шушанна. «У нее куда шерсть ляжет, туда и мысли скачут. А ты отдыхай. У нас с тобой в холодильнике чего только нет, так что выйдешь, поешь и спать». «И что ж за день такой был? Непонятно». Но ни один из планов не сбывался, хоть тресни. Нет, то есть Таня из ванной вышла и даже поела в компании с Шушаной, Муринкой, Тишуной и Мышкой. Тишинор обходил норушные коридоры в компании с Мурашиком, приучая его к работе, а остальные праздновали с Рухой. «А мой Лишек шпит!» То ли жаловалась, то ли хвасталась Муринка. «Вот та тетка переехала!» Норушенко кивнула в сторону квартиры, которую Соколовский купил у соседки как служебную для Уртяна. «А мой Лиш там теперь моет и шкребётся, как настоящая домоуборщица. Шкрёбща-шкрёбща и устал». «Он, оказывается, стал ужасно чистоплотным», — пояснила Шушана. «Ему Сокол предложил вызвать какую-то службу по уборке». А Тян расфыркался и сказал, что как они еще уберут нору, непонятно, а он в таком жить не может, и тем более Аури в гости позвать не посмеет. Короче, он мыл и чистил там так, что аж пыль столбом стояла. Таня слушала, улыбалась, кивала, изо всех сил стараясь держать глаза раскрытыми, а потом поняла, что сейчас носом в чай нырнет. «Тань! «Таня, иди спать!» — затеребила ее Шушана. «Давай, давай, а то уснешь тут!» «Да-да», — бормотала Татьяна, перебираясь в спальню. «Вот как лягу, как высплюсь! Но мы же помним про планы, которые и не думали сбываться!» По ощущениям, Таня спала примерно секунд 20, не больше. «Тань, Тань, вставай!» — будила ее Шушана. «В клинике воры!» Если что-то и могло за полторы секунды катапультировать Татьяну с кровати на пол, то это была именно эта фраза. «Что? Воры? Но там же животные и препараты, а сигнализация?» «Они ее отключили. Да ты не пугайся так. До животных и лекарств они не дойдут, конечно». Шушана успокаивающе помахала на Татьяну лапкой. «Но вот что с ними сделать?» «Это надо бы обдумать. Я так понимаю, что отпускать их нельзя. Они же в другие клиники будут забираться». «Да, точно». «Значит, надо их полиции сдать». «Да, но вот сумеют ли они доказать, что это именно те грабители, которые предыдущие клиники потрошили?» — призадумалась Таня. «А так, ну, вскрыли они, ну, ничего не взяли. Мы же не можем им позволить что-то украсть». «А может, их напугать как следует?» «Ну, они же в полиции будут небылицы плести, но там могут заподозрить, что у нас что-то не так». «А может, может им устроить гонку с енотом?» — предложила Шушана. «Ну, то есть с кучей здоровенных енотов. У нас Тян-то, небось, выспался уже». «Слушай, а мне это нравится. А кто будет енотами?» «Ну, как кто?» «Вот Гудини, например, из него получится просто чудесный гигантский енот. Гуси опять же». «Я? Вот только попробуйте меня, то есть мню, в еноты не взять. Я такой злой на всех людей. В смысле, на всех непрошенных котиком гостей мужского пола, что из меня всем енотом енот выйдет, — выступил Терентий. — Требую енотиться. Разбуженный Юртян протирал глаза и мотал головой, пытаясь проснуться, ровно до того момента, когда к нему в руки не метнулась плачущая Муринка. «Лишик, я их боюсь! Я боюсь ожлых! У наш дом упал от таких!» Уртян воспрял моментально. «Не расстраивайся, мы их сейчас, знаешь, как выгоним!» «Нет, сначала мы их погоняем!» Жадно сверкнул глазами Терентий. «Куда мне вредность-то девать, а?» «А что это у нас тут такое?» Любопытство Рухи было сродни ее харизме, вездесущее. «Кто куда забрался? Ой, грабители! А мы их енотами гонять будем? Обожаю! Обожаю такие развлечения! Когда можно начинать?» «Только они могут быть с оружием», — сообразила Таня. «Для гудини и гусей это не опасно, но вы...» «Так и пусть себе будут», — разрешила Руха. «На их добренькое-предобренькое здоровьечко! Мы ж будем сами на них охотиться!» «Милая моя девочка, не переживай, пожалуйста, мне уже много лет, и за это время из чего только в меня не стреляли, даже из луков помнится, так что у меня гораздо больше опыта, чем у них представления о том, из чего можно стрелять!»